Глава 7. Руслан нервно мерил шагами гостиную, отпивая из бокала виски. Он ждал Илью, время шло на часах почти 9, и он уже готов был отчаяться, как раздался звонок в дверь. Выдохнув, он поспешил встретить гостя, но им оказался не Илья. «Алан?» Руслан растерялся. «Что тебе нужно?» «Я слышал ваш разговор». Алан, отпихнув его, вошел в гостиную. «Мне пришлось принять меры. Илья крепко спит и не приедет». «Ты охренел, что ли? Если он узнает, не простит тебя». «А если он узнает о смерти отца Марка? И что ты приложил к этому руку?» «Ты бредишь?» — Руслан заметно занервничал. «Это абсурд». «Как и твоя болезнь», — фыркнул Алан. «Ты хочешь его вернуть, но не выйдет. Я не позволю». «Да что ты можешь?» — с угрозой произнес Руслан. «Ты хоть знаешь, что я могу?» «Прежде чем мериться кошельками, потрудись узнать, что могу я», — злорадным тоном ответил Алан. «Ты думал, твоя лживая болезнь всколыхнет в его душе чувства, а потом ты найдешь оправдание и тому подобное? Я люблю Илью и не отдам тебе». «Думаешь, я хотел его любить?» — выпалил Руслан. «Он был моим другом, но потом все изменилось. Давай по-честному, предоставим выбирать ему. Один должен уйти». «И это будешь ты. Если я соберу совет директоров, предоставлю им всю информацию о твоем прошлом и настоящем. Ты убил отца Марка, я понимаю тебя и не виню. Но ведь это я. Закон же против тебя». «Значит, честной борьбы ты не хочешь?» Руслан хищно оскалился. «Ты меня за дурака держишь? Уйди, Руслан, исчезни и дай Илье жить нормально». «С тобой, что ли?» Руслан хохотнул. «Ты лживый щенок. Он даже тебя трахнуть не смог полноценно. А со мной он испытывал наслаждение». Руслана заставил замолкнуть мощный удар в челюсть. Он отлетел к дивану, рухнув в него, расхохотался. «Ты не знаешь Илью», — прорычал Алан, надвигаясь на него. «Он забудет тебя». «Не уверен. Я ведь стал первым его мужчиной», — Руслан подскочил к Алану. «Могу стать и твоим, ты только попроси, поверь. Я могу доставить тебе запредельное удовольствие». «Я все сказал». Алан отошел от него. «Не трогай Илью, или я тебя уничтожу». «Что ж», — Руслан тяжело вздохнул. «Придется мне рассказать правду Илье. Тогда, возможно, он меня поймет. Я люблю его, неужели ты не видишь?» «А Марк, ты трахнул его?» «Постой». Руслан впился пристальным взглядом в лицо Алана. «Что ты ему сказал?» «Хотя не надо, я догадываюсь. У меня с Марком ничего не было, и я не убивал его отца. Ты просто болван, собрал пазлы и, думаешь, решил головоломку? Но ты мог бы, учитывая, кем являлся твой пациент. Так ведь? Как он умер? На повторной операции?» «Потому что я не смог его вытащить», — заорал Руслан. «И да, я хотел переспать с Марком, но не смог. Он умер от смертельной болезни, я думал, что смогу, но не вышло. Если ты решишь напакостить мне, то да, у тебя выйдет. Но подумай, заслуживаю я этого». «Илья — хороший человек, ты — нет. Искал бы ты развлечений в объятиях своей мадам». «Почему же я плохой? То, что со мной произошло, не моя вина. Мне приходится жить с этим каждый сраный день. Илья стал для меня глотком свежего воздуха, я почти забыл, кем являюсь. Но прошлое настигло меня, и все рухнуло. Я не изменял ему, ни с Марком, ни с кем-то другим. Пусть даже так. Алан не собирался сдаваться. Вот только он переспал со мной. Ты представить не можешь, какое я испытал наслаждение. И скоро мы повторим». Каждое слово резало слух Руслана, он сгорал от ревности и ярости. Он не спал ни с кем после разлуки с Ильей, кто бы мог подумать, что тот первым найдет утешение в объятиях другого мужчины. «Он знает правду и пусть решает», — твердым тоном произнес Руслан. «И выбор будет сделан в мою пользу. И, кстати, опухоль моя». Она, как бы это безумно ни звучало, пришлась весьма кстати. «Ты лжешь». Адам предчувствовал поражение и не мог в это поверить. «Этого не может быть». «Видишь, не такой ты и всемогущий отпрыск магната-макаронника», — с издевкой произнес Руслан. «Да, я болен. Или я тот, кто спасет меня. Дальше делай выводы сам. Сейчас ты свалишь из моей квартиры. Я наберу его и сообщу о плохом самочувствии. Мужчина призадумался. Ах, да, он же спит. Но ничего, когда проснется, узнает, кто в его клинике. Первым делом спросит с тебя. Ты облажался, впрочем, не в первый раз. Это твоя такая сущность, быть придурком. Но Руслан упивался своей победой. Ты даже член умудрился ему сломать. Алан осознал свое поражение. Ему нечем парировать, осталось смириться и ждать исхода. Возможно, Илья выберет его, но сколь при этом придется ждать? И готов ли он снова проходить через этот ад? Но они оба не видели, как в квартиру вошел Илья. Он понял, что Алан сам не свой, внимательно наблюдал за ним и не стал пить кофе, который он принес. Затем он притворился спящим, как только Алан покинул его кабинет спустя короткое время, последовал за ним, ничуть не сомневаясь, куда тот поедет. Но он слышал почти все. И сейчас его раздирало желание ударить Руслана. Алан стоял, как побитая собака, с пустым взглядом и перекошенным от боли лицом. Руслан наслаждался своим преимуществом. Ну что же, он ошибся. «Алан?» — Илья вошел в гостиную. «Подожди меня в машине». Мужчины синхронно повернулись в сторону Ильи. Руслан, стиснув зубы, смачно выругался. Алан, отрицательно покачав головой, произнес. «Нет, Илья, он прав». «Он не прав!» — рявкнул Илья. «Ты тот, кто мне нужен, я уверен». Взгляд Алана прояснился, губ коснулась легкая улыбка. «Подожди меня в машине, прошу тебя». «Хорошо». Парень с облегчением, выдохнув, покинул квартиру. Как только за ним закрылась дверь, Илья повернулся к Руслану. «Откуда в тебе столько жестокости?» — спросил он с грустью. «Ты же понимаешь, что во всех отношениях превосходишь его». «Кроме внешности», — фыркнул Руслан. «За этой оболочкой нет ничего». «Ошибаешься, он любит меня». «Не любит он тебя, он же даже не гей», — взорвался Руслан. «Ты для него просто приключение». «Как и для тебя. Ты должен был рассказать мне о своем прошлом. Помнится, я умолял тебя, но ты поступил так, как посчитал нужным. Все кончено». «Я не мог». Руслан со стоном рухнул на диван. «Ты бы возненавидел меня». «В этом твоя проблема. Ты думаешь за меня. Если бы ты знал, как ошибся, я бы убил его вместо тебя. Сколько их было?» «Трое». Руслан поднял на Илью глаза. Это продолжалось несколько часов. Но самое постыдное я кончил. Когда член был во мне и тем самым завел их сильнее. Не испытая тогда ничего, возможно, мой отец бы поступил иначе. Илья не мог выносить его страдания. Он любил его и не знал, как поступить. Алан ждал его в машине и надеялся. Руслан испытывал мучительное переживание. К тому же болезнь могла его окончательно погубить. «Что мне делать?» Илья присел рядом с ним. «Я не могу так поступить с Аланом, ты понимаешь? И тебя не могу оставить». «Я приму его». Руслан готов был пойти на что угодно. «Да, будет сложно, но я смогу». «Алан не пойдет на это?» «Если любит, согласится». «Потому что я пойду на что угодно. Поговори с ним». «Илья, я без тебя погибну. Не отвергай меня». «Я не смогу». Илья сжал его руку, и его сердце вновь забилось в ускоренном ритме. «Потому что люблю. И его люблю. Понял это, когда увидел, что ты с ним сделал. Собирай вещи, поедем в клинику, положу тебя на обследование. Хотя, что это я? Они ведь уже собраны». «Ну да», — пожал плечами Руслан. «Стоят в комнате». «Жду в машине». Илья поднялся и покинул квартиру. Руслан ликовал, забрав сумку с вещами, поспешил за Ильей. Он решил довериться судьбе. Кто его знает, как сложится. Возможно, он умрет, а он единственный, кто сможет поддержать Илью. Если все обойдется со временем, он решит эту досадную проблему. Илья сидел в машине один, когда он присел в салон. «Не понял». Руслан вопросительно поднял брови. «Где наш макаронник?» «Уехал на своей машине», — огрызнулся Илья. «Как только услышал о тебе». Илья рванул машину с места, вдавив педаль газа в пол. «Ничего, перебесится», — отмахнулся Руслан. «Как я и сказал, если любит, согласится». «У тебя все так просто?» — Илья горько усмехнулся. «Если любит. У тебя все решения принимаются исключительно ради любви. И прекрати его называть макаронником, иначе я тебя ударю». «Ладно, пусть будет Руслан!» — надернул его Илья. Прекрати. Его имя Алан, и я его люблю. Впрочем, тебя, козла, тоже. Так кто здесь в жопе? Ну, я бы подыскал чуть другое определение, осторожно произнес Руслан. Например, у тебя большие неприятности. Хотя, по мне, так ты только в выигрыше. За тебя борются два красавчика. Илья не смог скрыть улыбки. Его нельзя не любить. Вот такой он придурок. Алан вошел в палату, нахмурив брови, заглянул в планшет, зачитал историю болезни Руслана, озвучил план лечения, затем молча вышел. «Подними футболку», — Илья подошел к Руслану. «Послушаю тебя. Кашель сильный?» «Не очень», — Руслан выполнил его просьбу. «Думаешь, лечить меня?» «Пока да, пиздобол», — огрызнулся Илья, прослушивая его грудь. «Между второй и третьей стадией есть разница. А чего не четвертая?» «Впечатление хотел произвести», — пробурчал Руслан. «Напугать немного». «Руслан!» — Илья заглянул ему в глаза. «Само по себе злокачественное образование уже пугает. Неважно, в какой оно стадии. И хватит уже строить из себя героя». «Как скажешь». Руслан прикоснулся к его руке. «Ты так рядом, твои руки». «Прекрати!» — Илья покосился в сторону двери. «Он здесь, не ушел, так пусть привыкает». Руслан притянул к себе Илью. «Ты лучше скажи, как у тебя там обстоят дела». «Сейчас почти стояк», — прошипел ему в лицо Илья. «И все тело ломит». «Так я рядом и готов». «Илья?» — в палату вошел Алан. «У нас обход в детском отделении». Илья, отпрянув от Руслана, кашлянув, покинул палату. «Он тебе сказал?» — поинтересовался непринужденным тоном Руслан. Алан злорадно усмехнулся, приблизившись к нему, прошипел в ухо. «Смотри, что вводят в твою вену. Это может даже убить тебя». «От тебя вкусно пахнет», — парировал Руслан. «Что это? Мята? Розмарин?» «Ты меня понял, надеюсь». Алан отстранился от него, одарив улыбкой, покинул палату. Как только за ним закрылась дверь, Руслан прижал руку к груди. Боль в груди едва уловимая, но она не давала ему покоя. Вскоре он будет молить о смерти Илью, потому как видел, как страдают его пациенты. Но он знал, Илья останется с ним до конца. Но вот только какую цену ему придется заплатить, никто не знает. Руслан выбрался из койки, прошел в коридор, осмотревшись, направился к автомату с кофе. «Не смей!» — рядом возник Илья. «Исключено!» «Будешь есть больничную еду и только ту, которую я одобрю. Никакого кофе, спиртного и тому подобное, понял?» «Может, ты отпустишь меня умирать домой?» «Даже не шути так», — одернул его Илья. «Юморист, блять!» «Чего ты постоянно материшься? Ты вроде врач, убирай из своего лексикона матерные слова. Ты с детьми работаешь, елки-палки». «Ты забыл, кто я?» Илья прикоснулся губами к его уху. «Бродяга». «Когда с тебя снимут бинты?» — с мольбой прошептал Руслан. «У меня секса не было несколько месяцев». «Совсем? Или я сам уже заводился? Не поверю». «Сам с собой считается, нет?» Руслан, озираясь по сторонам, взял его руку, положив себе на пах, продемонстрировал, как сильно хочет его. «Я просто сделаю так, чтобы мы оба кончили. Полоскаю тебя, и все». «Боюсь, сегодня я занят Аланом. Прости». Илья стремительным шагом направился к лифту, при этом злорадно ухмыляясь. Руслан смотрел ему вслед, стиснув зубы. Он никогда не смирится с присутствием Алана в их жизни. Его грудь прожигала ревность. Втянув со свистом воздух, он, понурив голову, пошел в палату. Алан стоял у поста медсестер, наблюдая за ними обоими, и желание грохнуть Руслана становилось болезненным. Сплюнув, парень направился за Русланом. «Вот лекарство», — проворчал он, поставив на тумбочку несколько стаканчиков. «Принимать 3 раза в день. Вопросы есть?» «1». Руслан подошел к нему. «Ты не отступишь?» «Нет», — с вызовом ответил Алан. Руслан, кивнув, закрыл дверь, подскочив к нему, впился в губы. Все произошло стремительно. Алан не успел сообразить и от неожиданности застыл на месте. Рука Руслана легла ему на пах, сжав член. «Начало положено», — прохрипел Руслан. «Ты меня радуешь. Я в предвкушении». «А зачем ждать?» Алан запустил руку ему в штаны, и его лицо перекосилось. «Ни хрена себе! Ого!» «О, да!» Руслан задержал его руку. Жду не дождусь, когда он будет в тебе. И поверь, я не сломаю. У меня имеется опыт в таких вещах. Алан выдернул руку из его штанов, стремительно покинул палату. Сказать, что он в ужасе, скромно промолчать. Он сам не обделен размерами, как, впрочем, и Илья, но то, что в штанах Руслана, оказалось ужасающим открытием. Руслан, издав стон, пошел в ванную. Ему необходимо снять напряжение. Они оба его завели. Пока приходилось довольствоваться малым, но скоро Илья снимет повязки, они наверстают упущенное.